Ну, поехали. Запрокинув голову, Ведерников выспал в пасть полпакета антиполицая, вздрогнул от чудовищного вкуса и, помотав массивным, пробитым пару раз в драках черепом, шумно выдохнул воздух, но и, зараза, словно и не пил ничего. Залихватски с проворотом колес тронул джип с места, невзирая на белые ночи, врубил дальний свет и, покосившись со значением на спутницу, воткнул любимую кассету. «Твои ноги, Верка, стоит прублю, все равно, халяву, я тебя люблю. Наплевать, что груди виснут до колен, никого не надо мне взамен». Время было уж далеко за полночь, однако город еще не спал. Млели не имевшие своего угла влюбленные, вдоль закованных в камень Невских берегов раздавались пьяные выкрики, слышался девичий смех, а сама река невозмутимо несла свои воды в Финский залив, за столетие видывала и не такое. И хотя ты в койке, стерва горяча, соблюдай, зараза, наказы Ильича, береги, паскуда, скважину свою, а иначе я тебя прибью. Понукаемый мужскими гормонами и песней веселой, Ведерников лихо вырвал через мост на Петроградскую, миновал Каменноостровский и, не докатившись до места, где угробили поэта, ушел налево на Зеленогорск. Ехать в джипе было приятно, движение на шоссе будто вымерло, из кондиционера тянуло прохлады, а за окнами проносились недорубленные остатки некогда могучих карельских лесов. Привычный глазу ландшафт, родина-мать, одним словом. Уже дважды Ведерников бледнел, начинал неровно дышать и, выбирая обочину поукромней, пытался уложить пассажирку на просторное заднее сиденье. «Ах, солнце мое! Отдайся мне с криком, умираю от страсти!» И каждый раз та не давалась, призывая к водительскому благоразумию. «Я, милый мой, сторонница безопасного секса!» «Это не для меня». Ведерников нехотя соглашался, терпел и, приближая заветный миг, вовсю притапливал педаль газа. Ладно, ждать осталось недолго. Так они миновали озеро Разлив, на берегу которого когда-то обретался в шалаше Ильич, проехали Репинские хоромы и уже были неподалеку от Зеленогорска, когда впереди на шоссе неожиданно показались человеческие фигуры. Ведерников даже не понял, что произошло. Однако его нога инстинктивно вжала в пол педаль тормоза, джип пошел юзом, и сразу же что-то мягкое глухо ударилось о его передок, защищенный массивными стальными рогами. — Ты что, охренел, козел? Зоечка была не пристегнута, и, двигаясь в соответствии с законами физики, только чудом не погубила свою красоту о лобовое стекло. — Забыл, кого везешь, блин? — Рот закрой! Андрей Петрович оставил праведный гнев спутницы без внимания и, тяжело вздохнув, принялся вылезать из машины. — Съездили повеселиться! Такую мать! Что, бля, за непруха! Худшие его опасения подтвердились сразу же. Неподалеку в луже крови раскинулся мужчина. Из всего увиденного больше всего Ведерникову не понравилось, что тот лежал босиком с грязными, давно немытыми ногами. Носки ему, видимо, и не полагались, а вот стоптанные войлочные ботинки, привет, с кладбища, валялись рядом. Это означало только одно — хозяин их мертв. Как говорят в народе, кеды кинул. Есть еще похожие. Копытами накрылся, врезал дуба, окочурился, зажмурился, откинулся, сыграл в ящик, переставился, надел деревянный макинтош, Богу душу отдал, да всего и не упомнишь, велик и могуч русский язык. Однако Андрею Петровичу было не до словесности. Выражая стилем популярной сказки о папе Карло, мерещилась ему плетка и железная решетка. Налицо был пьяный водитель и жертва его преступных деяний. Вон лежит с грязными пятками, остывает потихоньку. Нагрянут менты. И хана, а гуманный российский суд, которого еще и хрен дождешься, отмотает на всю катушку, дело проверенное. И из-за кого? Из-за небритого вонючего алкаша, не кстати оказавшегося на дороге. Не тянуло Ведерникова в СИЗО и на зону. Более того, Он был категорически против, потому что однажды уже побывал в сих учреждениях и ничего радостного оттуда не вынес. Недаром говорится, что все неприятности от женщин.